Я и Библию читал, и Рамаяну, и книгу мертвых читал, и Талмуд с Каббалой, и Конфуция, и Платона, и Витгенштейна с Ницше, и Фрейда, и много других философских и религиозных книг. Некоторые из них даже на языках оригиналов, по профессиональной необходимости, но не уверовал. А что из перечисленного вами, профессора, вы бы выбрали, чтобы оно было истиной, если бы вам предложили такой выбор? Однако, интересный вопрос. Наверное, все-таки Евангелие. Христос с его учением морально мне более понятен и близок. Он бесспорно был харизматичной личностью, автором высочайшего нравственного учения, далеко опередившего свое время, но не Богом. Почему? Да потому, что если бы он был Богом, он непременно услышал бы горячие молитвы моей сестры. Я ведь слышу, как она по ночам плачет за стеной и молится, и по ее глубочайшей вере уничтожил бы эту проклятую гадину в моем легком, из-за которой я вскоре должен буду огорчить Алю своей смертью. Скажите, где же тут его любовь и божественное всесилие? Ведь Аля абсолютно искренне и глубоко верует ему. Профессор, а вы когда-нибудь видели записочки, которые подают напоминания в церкви? Видел, конечно, сестра их регулярно распечатывает на моем компьютере. Вы помните, как они озаглавлены? Ну да, как же. Одна о здравии и спасении, другая о упокоении. Сейчас она меня в первой записывает, скоро будет записывать во второй, вслед за родителями. Профессор, еще раз обратите внимание на заглавие «О здравии и спасении». Христос, безусловно, слышит вашу сестру и исполняет ее молитвенную просьбу. Просто иногда, как ни прискорбно, здравие со спасением бывают несочетаемы. И тогда Христос исполняет более важную просьбу, то есть просьбу о спасении. Так, по-вашему, Христос, любя меня и мою сестру, заставляет меня умирать от рака, чтобы этим же меня и спасти? Интересная мысль. Спасти от чего же? От вечной смерти, от вечного мучения. Христос вынужден был поставить вас перед смертным порогом, чтобы вы отвлеклись, наконец, от своих научных изысканий, ставших для вас почти религией, и задумались бы о проблеме избежать решения, которое еще никому не удалось, проблеме взаимоотношений со своим Творцом, чтобы вы, наконец-то, задали себе всерьез самый главный для человека вопрос «Есть ли Бог?» и нашли на него ответ. Ведь даже если вам неожиданно привезут сегодня какое-нибудь новейшее лекарство, и все метастазы исчезнут, и неизбежность близкой смерти пропадет, сама проблема в принципе не снимется. Она только отодвинется на 10 лет, на 15, на 30. Но столько не живут. Да хоть бы и жили, да хоть бы только в один столько и прожили бы. И что? Через 30 лет вы, профессор, встанете перед той же проблемой, необходимостью умереть. Против вашего желания, против вашего понимания, против всего вашего естества – умереть. И никакие врачи и лекарства не смогут вам уже добавить времени и жизни. Что вы будете делать тогда? Лихорадочно цепляться за жизнь, искать все новых отсрочек о встрече с неизбежным? Или в горделивом отчаянии прибегнете к современному ритуальному самоубийству – эвтаназии? Или, может быть, хоть тогда попытаетесь успеть найти ответ на вопрос, что же там, за гранью этой земной жизни? А вдруг там что-то есть? А вдруг это что-то – Бог? А вдруг священники знают о нем то, чего не знают советские ученые? Ну а если не успеете? Если окажетесь неподготовленным к самому важному в жизни экзамену, на подготовку которому давалась целая жизнь? Ведь проблема не в смерти самой по себе – какой бы мучительной или легкой она ни была, проблема в том, концом или началом она является. Многие были бы счастливы, если бы большевистско-материалистический постулат о том, что сознание – функция материи, оказалось правдой. Ибо для них было бы намного лучше погаснуть, как выключенная лампочка, и уйти в небытие, уснуть сном без сновидений, чем, пройдя сквозь дверь смерти, столкнуться с иной реальностью, реальностью вечности. Да еще и такой вечности, которой придется вечно расплачиваться за все содеянное в промелькнувшей, словно искра, земной жизни. Мой вам совет, профессор. Совет профессионала, можно сказать. Не тяните с поисками ответа на этот самый важный вопрос в жизни каждого человека – о Боге. У вас, по крайней мере, есть обещанные вам врачи 1.5-2 месяца жизни. Разбойник на кресте спасся за минуту, и церковь величает его благоразумным. А ведь в отличие от вас, профессор, он был даже неграмотным. А для того, чтобы разобраться в этом вопросе, как и в любом другом, относительно которого существуют разные мнения, необходимо просто, честно рассмотреть и объективно взвесить все точки зрения в данном случае, как материалистическую, так и религиозную. Если же вы, ознакомившись лишь с аргументами материалистов, приняли их на веру и сочли за истину, то вы не имеете права считать себя неверующим. Вы самый настоящий верующий материалист, можно даже сказать фанатик, так как только слепой фанатизм отказывается от честного рассмотрения аргументации точки зрения оппонента. И уж тем более, такой подход не научен. Вам, как профессионалу в научной области, это должно быть ясно. В основе большинства отказов от серьезного рассмотрения проблемы бытия Бога лежит элементарное нежелание того, чтобы Бог существовал, ибо тогда надо менять жизнь в соответствии с фактом бытия Божьего и его законов. А ведь как хочется жить в свое удовольствие, грешить и не нести за это никакой ответственности. При таком внутреннем настрое религия атеизма подходит идеально. Хотя более чем за 1.5 столетия формирования так называемого научного атеизма до сих пор не создано и не найдено еще ни одного, хоть сколько-нибудь приемлемого аргумента, подтверждающего отсутствие Бога. Напротив, аргументов и фактов в пользу бытия Божьего неисчислимое множество. Не бойтесь же рассмотреть их. Не бойтесь потерять удобство уже сложившегося на доверии к чужим материалистическим измышлениям мировоззрения. То, что вы обретете взамен, неизмеримо прекрасней, истина, и счастье жизни с Богом, вечное счастье в вечной жизни. Флавиан умолк. Профессор тоже молчал, опустив голову и прикрыв веки. Я, осторожно стараясь не звякнуть и не хлюпнуть, прихлебнул из красивой чашки остывший чай. Профессор открыл глаза. «Отец Флавиан, что вы можете мне посоветовать конкретно?» «Профессор, загляните в свое сердце и скажите искренне, от души. Вы хотели бы, чтобы написанное в Евангелии о Христе было правдой? Чтобы Христос действительно был Богом и Спасителем?» «Да, пожалуй, хотел бы». «Тогда обратитесь к нему словами отца евангельского отрока, Господи, помоги моему неверию, Господи, отзовись». И если вы искренне захотите услышать ответ и обратитесь ко Христу из глубины души, он отзовется. Вы услышите его отзыв в своем сердце, почувствуете его любовь, уверуете, перестанете бояться смерти и возжелаете встречи с ним. Вы поймете слова апостола Павла, когда он говорит: «Для меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение». Одно из значений слова «религия» – связь, контакт. Многие пришли к рассудочному пониманию того, что Бог существует, но с этим рассудочным пониманием и остались, потому что они не стали людьми религиозными, имеющими живую связь с живым Богом. А Бог не познается рассудком, но только через живое общение с Ним. Попробуйте вступить с Ним в такое общение. Иного пути обретения истинной веры нет. Сейчас я не буду совершать над вами никаких священнодействий. Мы с Алексеем уедем. А завтра от меня поедет человек в Энскую пустынь, небольшой мужской монастырь, расположенный в красивейшем уголке природы, где настоятельствует мой старый друг, игумен Т.Н. Если вы надумаете до завтрашнего утра, позвоните, и вас отвезут в это замечательное место, где предоставят отдельную келью, возможность пользоваться прекрасной монастырской библиотекой, в которой вы найдете пищу для своего пытливого научного ума и необходимую для понимания вопросов веры информацию. В монастыре же над вами совершат и все необходимые священнодействия по вашему желанию. Кроме того, отец Т.Н. с удовольствием ответит вам на все, если возникнут теоретические вопросы. Он, кстати, тоже в прошлом профессор, только физико-математических наук, мой бывший дипломный руководитель. Я думаю, вы найдете с ним общий язык.